Больше Марат мне ничего не стал говорить, да и у меня больше времени не было. Королев и его друг, которого, как я в скорости узнал, звали Фридрих Цандер, быстро меня довели до остановки, где останавливался общественный транспорт. Там мы встали в очередь и стали ждать трамвая. За всю свою прошлую жизнь я ни разу не ездил в трамвае, и мне было очень интересно узнать, что это такое. Я уже предвкушал, что сейчас сяду у окна и буду наслаждаться видами Москвы, но реальность оказалась совершенно не той, которой я ожидал. Когда подошел нужный нам трамвай, мы с большим трудом втиснувшись в него, и я, оказавшись прижатый со всех сторон, начал свое самое неприятное путешествие. Я был прижат настолько сильно, что даже не мог пошевелиться, и если бы в данный момент Королев и Цандер вышли бы из трамвая, то я бы самостоятельно не смог бы выбраться из этой ловушки. Но они продолжали стоять рядом со мной, они о чем-то перешептывались, но из-за того, что в трамвае было шумно, я не мог расслышать их слов. Единственное, что мне оставалось в этой ситуации, это продолжать стоять и ждать, когда мы доберемся до нужного места. Ехать плотно прижатым было не очень приятно, не только потому, что я не мог себе ничего почесать, а чесать в такой ситуации хотелось все. Больше всего мне не нравился тот факт, что я не мог понять, сколько прошло времени, как мы отправились в путь. В какой-то момент я даже начал беспокоиться, что у меня клаустрофобия, но неожиданно в трамвае стало немного свободно, и тиски вокруг моего тела разжались, и я наконец-то ощутил свободу. «Ну как тебе поездка?» – послышался насмешливый вопрос, а потом, приподняв глаза, я встретился взглядом с Фридрихом и понял, что тот обращается ко мне. «Ожидал немного другого», – честно ответил я. «Это столица, и видел бы ты, что тут творилось всего несколько назад. Власти что-то обещают, но мне почему-то верится слабо, что что-то изменится. А я бы не был в этом так категоричен, все-таки сейчас все развивается семимильными шагами, и глядишь, и с транспортом что-нибудь придумают. Расскажи, как нам, парень, о себе, а то я погляжу, о нас ты достаточно знаешь, в то же время о тебе мы совсем ничего не знаем», — продолжил говорить Фридрих, а Королев при этом внимательно смотрел на меня. «Я родился в одной из деревень Беларуси в крестьянской семье, если интересно, то могу сказать название, но думаю, оно вам все равно ничего не даст. Жизнь у меня была такой же, как и у большинства детей нашей страны. Единственное, что со мной совсем недавно произошел несчастный случай, и я теперь не помню ничего, что со мной произошло до этого происшествия. Сейчас я приехал в столицу и хочу учиться, а заодно сделать так, чтобы наша страна смогла выстоять во всех грядущих невзгодах. А немного ли ты на себя берешь, не думаешь, что ноша не по твоим плечам?» — заговорив, к разговору присоединился Королев. «Может и так, зато я просто уверен, что на моем пути встретятся люди, которые смогут выстоять, даже если их будут пытаться согнуть или сломать. Надеюсь, ты сейчас не про нас говоришь, а то я боюсь, что ты не на тех ставку делаешь. Время покажет», — сказал я и замолчал. Сказать-то я мог многое, но сейчас точно было не время и не место. «Ты очень интересный человек, и мне вот интересно, ты действительно ничего не помнишь?» «Абсолютно. Мне даже кажется, что воспоминания ко мне больше никогда не вернутся. И тебя это нисколько не пугает?» — удивленно спросил Королев. «А как можно бояться того, чего нет? Для меня жизнь началась заново, и я хочу взять от нее все, или по крайней мере сколько смогу унести. Ты не только интересный, но и очень странный молодой человек, но об этом мы поговорим позже, а сейчас настало время выходить. Сейчас как раз будет наша остановка», — сказал Фридрих и очень заинтересованно посмотрел на меня. Фридрих оказался прав, и буквально, как только мы проехали перекресток, трамвай начал замедляться и, проехав не больше 50 метров, остановился. Из трамвая мы вышли одни и без остановок пошли к многоэтажному зданию. Я пытался все рассматривать, но ничего примечательного в нем не увидел. «Это бюро воздушной техники Центрального совета Асавиахима, думаю, тебе это ничего не говорит, но для нас это очень важное учреждение, и я надеюсь, ты нам ничего не испортишь», — постарался строго говорить Фридрих, но у него это очень слабо получалось. «Не пугай паренька, если у нас ничего не получится, то мы сами и виноваты. Надеюсь, наши проекты заинтересуют этих снобов и нам дадут разрешение на исследование». Пройдя через холл и длинный коридор, мы оказались у лестницы, по которой, поднявшись на два этажа, дальше мы прошли еще по виляющему из стороны в сторону коридору и остановились у распашных дверей. «Семен, ты пойди, присядь на стул и подожди, пока мы вернемся», — — сказал Королев и постучал аккуратно в двери. «Войдите». Из-за двери послышался ответ, и я, проводив взглядом входящих в кабинет Королева и Цандера, пошел к стульям, стоящим у окна. Сев на стул, я посмотрел в окно и приготовился ждать. Сколько на это потребуется времени, я не знал. Для начала я решил понаблюдать в окно в надежде, что увижу хоть что-то интересное, но на улице кроме ходящих прохожих и мимо проезжающих машин ничего занимательного не было. Вид из окна быстро наскучил, и я просто посидеть на стуле, прикрыв глаза. Закрыв глаза, я расслабился и просто прислушивался к немногочисленным шорохам. «Семен, проснись, нам уже пора», — услышал я знакомый голос и открыл глаза. Открыв глаза, я увидел перед собой Фридриха, и по его улыбке на лице, я понял, что у них все получилось. «Как все прошло?» – спросил я. «Нам разрешили создать группу изучения реактивного движения. Это большой скачок вперед, правда, пока нам платить никто не будет, и возможностей у нас не так и много, но самое главное — начать. А Сергей Павлович, его вызвали срочно по делам, а ты, если еще до сих пор не передумал, то можешь идти за мной. Меня просто поставили перед фактом, и я, не имея права отказываться, легко согласился и пошел за Фридрихом, который охотно отвечал на мои вопросы. А что это за группа и чем вы собираетесь заниматься?» «Мы будем заниматься разработкой ракет, включая все, что с ними связано, начиная от внешнего вида и заканчивая двигателями и системами ракет. Очень интересно звучит, и какова ваша цель? Ведь вы...» «Давай без выканий, если ты хочешь остаться с нами, то зови меня Фридрихом. А теперь задавай свой вопрос. Чего именно ты хочешь добиться, создав ракету?» «Я в детстве от своего отца слышал много рассказов про Марс, и я бы очень сильно хотел бы, чтобы моя ракета долетела до этой красной планеты. Прекрасная мечта», — сказал я вслух, а сам уже прекрасно знал, что в ближайшем будущем у них это точно не получится сделать. «Чего ты так нахмурился, или ты не веришь в возможность исполнения моей мечты?» «Конечно верю. Просто я представил, какое расстояние нужно пролететь этой самой ракете, чтобы хотя просто достигнуть планеты. Но вы все на этом ведь не остановитесь и однозначно захотите, чтобы она вернулась сначала обратно, а потом уже чтобы она смогла сесть на поверхность планеты и желательно с человеком на борту. А ты очень интересно мыслишь, а ты точно простой сын крестьянина, а не шпион какой-нибудь?» — улыбнувшись, спросил Фридрих. «А неплохо было бы, если бы я был шпионом, вот только для того, чтобы быть хорошим шпионом, нужно пройти не одни курсы. И если не вдаваться в подробности, то этим я должен был заняться в лет так 12-13. А если я без подготовки смог к вам внедриться, то я просто настоящий гений. Напомни, сколько тебе лет?» — спросил Фридрих, и улыбка с его лица полностью пропала. «Как говорили мои родители, мне почти 16, а день рождения у меня будет в декабре месяце. Ты еще очень молод, а вот говоришь явно не на свой возраст. Трудная жизнь заставляет быстро взрослеть, по-другому в наше время просто никак. Ты прав, но все-таки старайся не сильно выделяться и на людях не будь так сильно откровенен. Сам должен понимать, что длинный язык до добра не доведет. Ценное замечание, я постараюсь его учесть на будущее. Постарайся, а теперь бегом за мной, у нас еще много дел». Дальше мне пришлось таскаться за Фридрихом. Походили мы сначала по бюро, и каждый раз мне пришлось оставаться за дверью и ждать, когда Фридрих вернется. Вот только теперь я не собирался даже прикрывать глаза, сейчас мне не хотелось потерять из виду и второго конструктора, который также мог исчезнуть в неизвестном направлении. Просидел я в этом бюро практически до самого вечера, и мне хотелось завыть от скуки, в придачу к этому и желудок у меня начал подвывать. Но перекусить сейчас мне было нечем, а пойти купить сейчас я себе тоже ничего не мог, так как не мог отойти от двери и потерять ее из виду. Соскучился. Из двери вышел довольный Фридрих и подошел ко мне. «И не только, поесть было бы неплохо», — не стесняясь, сказал я. «Скоро поедим, Серега уже должен был все организовать». Обещание звучало уже не просто заманчиво, я уже начал пускать слюнки, надеясь, что это скоро очень быстро наступит. Но это скоро наступило, когда наступила ночь, и я уже полностью выбился из сил. Входили мы в какое-то общежитие, где нас встретила добродушная старушка с довольно-таки колючим взглядом. «Доброй ночи, Фридрих, что это с тобой за паренек?» «Наш с Сергеем помощник, он поживет пока что здесь. Вы не против?» — любезно спросил Фридрих, и такого слащавого тона от него я еще не слышал. «Может, но только если он будет соблюдать все правила, в противном случае, на улице он окажется даже, не успев моргнуть. Почему-то в слова старушки я верил, и злить ее я точно не собирался. Но Фридрих, быстро с ней переговорив, потянул меня за собой, и мы, поднявшись на четвертый этаж, оказались в длинном коридоре с множеством дверей. «Запоминай, 416-я комната. Ты в числах хоть разбираешься?» — спохватившись, спросил Фридрих. «И не только числа знаю, но хвалиться не буду, потому что знаю, что знаний у меня все-таки не так много, как у некоторых», — сказал я и, не дожидаясь, пошел к указанной комнате. Добравшись практически до середины коридора, я остановился у нужной двери. Открывать я ее, правда, не стал, решив подождать Фридриха, который шел всего в нескольких шагах позади меня. Через секунду Цандер дернул ручку и, как хозяин, открыв дверь, зашел внутрь. За ним последовал и я. У Фридриха была не широкая спина, но мне ее хватало, чтобы ограничить мой обзор. Я не мог рассмотреть тех, кто находился в комнате, но зато я их слышал, и потому, сколько я слышал голосов, становилось понятно, что народу собралось достаточно много. «Фридрих, где ты пропадал? Мы тут уже собирались тебя в розыск подавать», — послышался голос Королева. «Так нужно было мне помочь и обойти оставшиеся кабинеты, а не бежать радостному в магазин. Или ты считаешь, что только получив разрешение, ты уже можешь приступать к работам?» — язвительным тоном сказал Фридрих. «Сам знаешь, что я так не считаю. Ты же сам сказал бежать в магазин, так что не перекручивай, и как опоздавшему тебе положена штрафная. Дайте нам хоть раздеться, а то сразу с порога начинаете. Ох, я же совсем забыл про нашего помощника», — воскликнул Королев. «Семен, давай выходи, не прячься. Тебе с этими людьми предстоит в ближайшем будущем поработать, поэтому я просто обязан тебя со всеми познакомить». Я вышел из-за спины Фридриха и увидел не менее двух десятков мужчин. Такого количества я точно не ожидал увидеть, и снова в очередной раз за сегодняшний день растерялся, не зная, что мне делать. Все сейчас изучающе смотрели на меня, они изучали меня, а я в это время изучал их. Приходилось всматриваться в лицо каждого и стараться припомнить хоть одного из них, но сколько бы я на них ни смотрел, ни одно лицо в моей памяти так и не всплыло. «Здравствуйте, меня зовут Семеном, и я надеюсь, мы найдем общий язык, а теперь давайте знакомиться, но прошу сразу извинения, вас здесь много и всех сразу я могу не запомнить», — заговорил я первым, не дожидаясь, пока меня начнут знакомить. И стоило мне договорить, как все вокруг меня пришли в движение и начали подходить по одному. Знакомство со всеми было недолгим, и само собой я всех запомнить не смог, да и все фамилии мне были незнакомы. Это было все мелочью, сейчас больше всего я хотел поесть, и все размышления про этих незнакомых людей было решено оставить до того момента, пока желудок не будет достаточно забит. Тут, говорят, застолье сейчас, вот только я не вижу стола, не стесняясь, сказал я, и мои слова тут же утонули в гуле одобрения. Через считанные секунды я увидел стол, на котором стояло не сказать, что много еды, но мне одному точно хватило, чтобы объесться до потери сознания. Оказавшись у стола, я не стал, как безумный, набрасываться на еду, наоборот, я присмотрел самое вкусное на столе и, взяв себе немного, начал не спеша есть. Празднование продолжилось, и на меня уже никто особо не обращал внимания, что мне было только на руку. Я прислушивался к разговорам и довольно быстро понял, что все находящиеся в комнате будут заниматься одним делом. Все они конструкторы и ученые, которые будут двигать наше ракетостроение вперед. «Ну как тебе, Семен, обстановка? Не пожалел, что напросился к нам?» — спросил подошедший ко мне Королев. «Сергей Павел, Сергей», — сказал мне коротко Королев. Королев был в небольшом подпитии, и его лицо немного раскраснелось. Но сейчас я на это не обращал внимания, мне показалось, что сейчас будет самое подходящее время поговорить по душам. Возможно, я спешил, но времени у меня было не так и много. Глава 4. Небольшая комната, в которой находилось достаточно народа, и передо мной стоял человек, который, пройдя достаточно испытаний, добьется многого. Сейчас, глядя в глаза этого человека, я был готов открыться и сказать всю правду, кто я такой, но в то же время, сделай я это, и обратной дороги у меня уже не будет. Я мысленно рассуждал, так как сейчас я стоял на распутье. У меня есть возможность зацепиться за великого человека, и, пройдя вместе с ним все его невзгоды, прожить положенные мне 20 лет и потом вернуться домой. А еще я мог, наплевав на себя, постараться сделать так, чтобы моя родина стала лучше и продержалась больше, чем еще отведенные 6 десятков лет. Но при втором варианте шансы на то, что я смогу прожить 20 лет, резко сокращаются. Я и близко не знал всей истории страны, которая развалилась из-за нескончаемой глупости, некомпетентности и жажды власти. Я хотел лучшей участи не только для своей страны, но и для живущего в ней многонационального народа. Но в то же время я точно понимал, в какой эпохе сейчас я нахожусь. В ней было все, как жертвенность, так и предательство, и с чем я столкнусь, никто мне не скажет. Кто-то в СССР видит только светлое, другие только темное, а я вижу родину, в которой есть абсолютно все. Теперь я практически уверен, что пусть я смогу сделать совсем немного, но это мой выбор, и пусть будет то, что будет. Я решился и теперь был готов заговорить. «Сергей, у меня есть к вам серьезный разговор», — сказал я, продолжая смотреть Королеву прямо в глаза. «И о чем ты со мной хочешь поговорить?» — улыбнувшись, сказал конструктор, по-видимому, ожидая от меня какой-нибудь банальщины. «Я бы хотел с вами поговорить наедине, разговор очень серьезный, и мне бы очень не хотелось, чтобы нас услышал кто-нибудь посторонний. Хочу заметить, что место для такого разговора ты выбрал не совсем удачное. Если разговор не очень секретный, то может поговорим прямо здесь. Я доверяю всем здесь находящимся. Я бы не хотел, чтобы нас хоть кто-нибудь услышал. Может, этот разговор подождет до завтра?» Было заметно, что у Королева не было никакого желания никуда идти и тем более разговаривать на серьезные темы. Мне нужно было чем-то подцепить конструктора. И я знал чем. Я знаю, кто сможет отправить человека на орбиту Земли. Я увидел, как вытянулось лицо у Королева, но говорить ничего больше я не собирался. Я ждал реакции от Сергея и дождался ее практически мгновенно. «Пошли», — с нетерпением сказал конструктор и потянул меня из комнаты. Через минуту я в сопровождении Королева покидал общежитие через черный ход. Силы ко мне Сергей не применял, но тащил он меня довольно настойчиво, и уже через несколько минут мы оказались в пустой беседке. «Итак, о чем в действительности ты со мной хотел поговорить?» — серьезным тоном спросил меня Королев, и было заметно, что весь хмель из него уже вышел. «Я хочу поговорить о будущем, и не о завтрашнем дне, а о днях, которые наступят еще очень нескоро. Семен, ты что выпил? Ты слышишь, что ты сейчас говоришь?» Начиная быстро успокаиваться, спросил Сергей, а заодно начал принюхиваться. «А не пил. И я сейчас говорю полностью серьезно. Вы, Сергей Павлович, однажды сможете создать ракету, которая будет способна доставить космонавта на орбиту планеты, и тот, сделав несколько витков вокруг нее, сможет вернуться обратно целым и невредимым. А ты ведь говоришь на полном серьезе, и ты веришь в то, что ты говоришь. Я не псих, хотя в мои слова, наверное, трудно поверить, но я из немного другого времени, и я пусть и был сильным разгильдяем, но немного знаю историю, и некоторые события в ней я хотел бы изменить. Парень Семен, не знаю, что сейчас думаешь ты, но в тупике. С одной стороны, ты не похож на умалишенного, но с другой твои слова говорят об обратном. Я не могу понять, чего ты сейчас хочешь добиться. Я хочу изменить советы так, чтобы они смогли протянуть больше отведенного ему времени. Я хочу, чтобы вы все использовали мои знания и попробовали избежать хотя бы грубых ошибок. «И много ты знаешь?» — спросил Королев и начал осматриваться по сторонам. «Это с какой стороны смотреть? У меня хватает общеизвестных знаний, но вот если углубляться в определенные области более детально, мои знания быстро заканчиваются. Я могу сказать, когда будет запущен первый спутник или космонавт. Я могу рассказать немного об МКС или полете на Луну. Но вот рассказать, как именно это сделали, я не смогу, я просто этого не знаю. А ты ведь точно не врешь. Но, если ты говоришь правду, то откуда ты все это знаешь? Это не так и просто объяснить, я из будущего». Королев, услышав это, замолчал. Было заметно, что он обдумывает мои слова. Я был уверен, что сейчас мне зададут какой-нибудь личный вопрос, но Королев сумел меня удивить. «Сильно твое время отличается от времени, в котором ты сейчас находишься?» «Сильно. Люди, думаю, все те же, что и сейчас, пусть они и выглядят, и говорят немного по-другому, но внутренняя составляющая не сильно изменилась. Это если говорить про людей, а вот технологии сильно шагнули вперед, и в двух словах не рассказать всех отличий. Ты говорил про Луну, мы смогли основать там колонию. Прости, Сергей Павлович, но мы все просрали. Ничего такого мы не смогли сделать. Мы даже на Марс только небольшую технику смогли отправить. Самые большие свершения будут в ваше время», — с грустью в голосе сказал я, — «но не все так плохо. Спутников в космосе в моем времени огромное количество, да и Международная космическая станция есть. Ничего, скачки идут волнами и, если в твоем времени наступило затишье, это не значит, что все на этом и закончится. Надеюсь. Кстати, а ты можешь рассказать, как переместился во времени? Я не знаю, точнее я знаю, кто это сделал, но как это у нее получилось, я не понимаю. Очень интересно, значит ты не можешь вернуться обратно? Не могу, я застрял в вашем времени и мне придется жить вместе с вами. Понятно, и что в таком случае ты хочешь от меня? Ты же не просто так решил мне открыться. Мне нужно, чтобы вы меня познакомили с Молотовым, сказал я и стал ждать реакции от конструктора. А почему сразу не со Сталиным? Ухмыльнувшись, спросил Королев. Боюсь, тогда меня уже никто не увидит, и боюсь, что мой срок жизни будет не очень долог. Думаешь, Вячеслав Михайлович поступит как-нибудь по-другому? Не уверен, что будет намного лучше, но я просто не знаю, к кому лучше всего обратиться. Если ты знаешь кого получше, то я готов последовать твоему совету. В этом я тебе не советчик, ты сам не знаешь, с кем можно говорить, а с кем нельзя. Тогда почему ты со мной так спокойно разговариваешь? Не знаю, почему-то я в тебе уверен. И учитывая твою историю, я не думаю, что ты побежишь на меня стучать. Ни в чем нельзя быть до конца уверенным. Предать может даже тот, в котором ты безоговорочно уверен. Тогда сейчас ты противоречишь сам себе. Ты говоришь так спокойно, а ведь я могу о тебе доложить в компетентные органы, и тогда ты попадешь туда, куда ты не горишь желанием попадать. Может, оно и к лучшему, будет мне урок, спокойно ответил я. Я тебя понял, я постараюсь тебе помочь, а пока тебе придется остаться моим помощником и больше никому не рассказывай о себе, кроме меня, конечно. Об этом можешь не беспокоиться, больше обо мне никто ничего не узнает. Для всех я останусь тем, кто потерял память. А теперь, когда мы все решили, скажи, когда я отправлю человека в космос? В моем времени это было через 30 лет, но тут если все сложится, то может все сложиться намного раньше. Самое главное не дать тебя посадить и завершить Вторую мировую войну с меньшими потерями. Какую войну? Вздрогнув, спросил Королев. Та, из-за которой я и решил выйти из тени. Не будь ее, я бы отсидел отведенные мне 20 лет в каком-нибудь тихом месте и не знал бы большого горя. Но эта война затронет многих и, если честно, я решил для себя, что не могу остаться в стороне. Подожди, какие 20 лет, и кто решится на еще одну войну? Сергей, я могу сейчас это все рассказать, но боюсь, каждый мой ответ будет источником новых вопросов, которые будут нарастать, как снежный ком. Предлагаю перенести наш разговор на более удобное время и место. Мы тут и так уже столько времени стоим и точно уже заставили ваших друзей волноваться. Я сомневаюсь, что они не заметили твою пропажу. Ты прав, сказал полностью протрезвевший конструктор ракеты. Мы тем же путем вернулись обратно в комнату, в которой все так же продолжался праздник. Праздник, перевалив за полночь, быстро начал затихать, и все принимавшие участие в нем начали расходиться. И в скором времени в небольшой комнатке остались я, Цандер и Королев. «Так в этом бардаке я спать не собираюсь», — возмущенно сказал Сергей. «А тебя никто не заставляет, давай снесем все в кучу, а уже завтра все перемоем. Только давай этим не сегодня займемся, я уже дико хочу спать, а сегодня уже скоро вставать». Глубоко вздохнув, сказал Фридрих. «А ты что здесь собрался спать?» – удивленно спросил Сергей. «А Александра тебя не заругает за загул? А тебя Ксюха?» Быстро нашел, что сказать в ответ Сандер. «Ксю уже предупреждена, и ко мне претензий не будет. Вот и моя в курсе. Я предупредил, что если у нас все получится, чтобы она меня не ждала. Так что давай двигай быстрее посуду, и пора ложиться спать. Нам завтра еще много кабинетов придется обойти, и ты, помощник, не оставайся в стороне». Для чего мне это было сказано, я так и не понял, так как и так уже большую часть тарелок освободил от объедков и сложил по стопкам. Быстро разделавшись с посудой, мы расстелили кровати и легли спать. Так как в комнате всего было 2 кровати, мне пришлось лечь с Цандером Валетом. Я, конечно, хотел сначала лечь на пол, но меня от такой глупой затеи быстро отговорили, и я, забравшись на кровать, лег к стене и мгновенно заснул. Сон, как его сейчас я ненавидел, опять продлился секунду, и я, казалось бы, только закрыв глаза, открыл их снова, чувствуя, что сил у меня полно и спать я больше не хочу. Такой сон в последнее время я ненавидел все больше и больше, и поэтому просто лежать и смотреть в потолок у меня не было никакого желания. Пусть еще за окном только светало, и все в комнате спали, я решил заняться делом. Осторожно перебравшись через спящего Фридриха, я сполз на пол и, осторожно ступая по доскам, пошел к стулу, где была сложена моя одежда. Меньше минуты мне потребовалось, чтобы одеться, а потом настал самый ответственный момент. Осторожно подхватив тарелки, я открыл дверь и пошел по темному коридору. В конце коридора тускло горела лампочка, которая и позволяла мне более-менее ориентироваться в пространстве. Сейчас мне нужна была кухня, и я еще с вечера заприметил, где она находится, поэтому найти ее у меня не составило большого труда. На кухне было пусто и темновато. Подойдя к столу, я поставил на него тарелки, после чего пошел искать выключатель. Вернувшись к проему, я начал водить руками по стенам в поисках выключателя. Найдя его, я щелкнул клавишу, после чего от яркого света мне сразу пришлось зажмуривать глаза. Но через несколько секунд, открыв их, я, посмотрев на гору посуды и развернувшись, пошел обратно в комнату. Мне нужно было еще забрать оставшиеся тарелки, ложки и вилки. Тихо проникнув в комнату, я осмотрелся и, увидев двух продолжающих мирно спать друзей, забрал оставшуюся посуду и вернулся на кухню, где меня уже ждали. «И кто в такую рань свет включил?» — недовольно даже не спросила, а возмутилась старушка. «Я посуду помыть, а то скоро товарищам ученым нужно уже будет вставать и идти на работу, а грязную посуду оставлять плохо, от нее всякая зараза может пойти», — постарался как можно убедительнее сказать я. «И что это не могло подождать, пока расцветет?» — грозно смотря на меня, сказала старушка. «Так я с деревни и привык вставать с первыми петухами. Да и сидеть без дела мне тяжело, вот и решил сделать доброе дело. Ты еще скажи, что и покушать им собрался делать? Я бы приготовил, но я не знаю, где у них продукты, а будить ученых я не хочу. Им нужно хорошо выспаться, ведь от того, как они себя будут чувствовать, будет зависеть многое. Ведь от их открытий зависим и мы. Своими умами они продвигают нас в светлое будущее. Сейчас принесу макароны». Не договорив, старушка исчезла и появилась меньше, чем через минуту, и протянула мне небольшой пакет. «Вот, приготовь им. Пусть постараются», — сказала совсем другим тоном старушка и вышла с кухни. На кухне остался я один, и первым делом перемыл всю посуду. Мыть посуду пришлось в холодной воде, но на другое я и не рассчитывал. Все-таки сейчас я находился во времени, в котором о комфорте из будущего даже не мечтают. С посудой было покончено, и можно было приступать к готовке, но я, уже заглянув в пакет, и знал, что там находится. Мне предстояло сварить макароны, а для этого времени много не требовалось. Готовить сейчас означало, что я Королеву и Цандеру принесу макароны холодными, а есть их холодными будет не очень приятно. Нужно было подождать. А пока появилось свободное время, я решил подумать о той ведьме, что меня отправила сюда. За эти 3 месяца я уже свыкся с тем, что нахожусь в прошлом и что сна у меня нет, но вот я не понимал, почему со мной это сделали. Все было чересчур надумано, словно уже все было решено заранее, и меня просто подвели к ситуации с ее не совсем логичным концом. Из-за простого надменного общения не отправляют в прошлое, а значит, тут есть какая-то причина. Но, увы, я не могу найти ничего, чтобы мне помогло найти хоть маленькую зацепку. «Привет, а чего ты тут сидишь?» Я услышал знакомый голос и увидел потирающего глаза Фридриха. Тот широко зевал, и по помятому лицу было заметно, что предыдущая ночь прошла отнюдь не в кресле под пледом. «Не хотел будить. Ты и посуду помыл. Молодец. Можешь уже в комнату идти. Сергей уже ворочается, значит, уже скоро проснется. А я пойду умоюсь, а то покойники и то краше выглядят». Цандер ушел из кухни, а я взял стоящую на столе пустую кастрюлю и поставил воду на газ. Макароны у меня сварились раньше, чем Цандер вернулся из ванной, и я, помыв кастрюлю и вернув ее обратно, пошел с наложенными на тарелку макаронами в комнату. Зайдя в комнату, я увидел, что Сергей встал с кровати и уже одевался. Он удивленно посмотрел на меня и заговорил: «Ты и о завтраке позаботился, я теперь рад, что ты нас нашел. Голодными мы в ближайшее время, наверное, не останемся. Кстати, а макароны ты где нашел? Я точно помню, что у нас их не было». «Комендантша дала. Как у тебя это получилось?» — спросил Королев, выпучив глаза. «Просто поговорил с ней. А ты полон сюрпризов, ни разу не видел, чтобы баба Маня кому-нибудь что-нибудь давала. Может, вы просто с ней неправильно общались?» — с улыбкой победителя сказал я. «Я бы на твоем месте так бы не радовался. Зная, с кем общается баба Маня, я бы старался, чтобы она меня как меньше замечала. Кого вы тут обсуждаете? спросил вошедший в комнату Фридрих, бабу Маню. «А вы рисковые, не бойтесь, что у стен есть свои уши?» спросил шепотом Фридрих. «Давайте лучше есть», решил я сменить тему разговора, а то он стал не очень приятным. «Семен, а ты наше самое ценное приобретение за последнее время. Если ты и дальше за нами так ухаживать, то я, пожалуй, разведусь», мечтательно заговорил Фридрих, но буквально через несколько секунд его лицо скривилось. «Хотя нет, есть то, чего ты не можешь мне дать, поэтому лучше все оставим как есть. Хватит уже нести всякую чушь, Фридрих, давай есть. С этого дня для меня не сказать, что многое изменилось, но жить я точно стал по-другому. Начал я жить в общежитии, где мы отмечали открытие лаборатории. Как оказалось, эта комната была выделена Фридриху, и в ней он когда-то жил, но сейчас он нашел себе квартиру и жил в ней, при этом сохранив место в общежитии. Эта комната стала местом посиделок всех конструкторов, и так бы продолжалось и дальше, но теперь у них были все условия для их деятельности, и комната уже была не нужна для посиделок. Но зато теперь в ней жил я. В остальном же я бегал не просто в лабораторию, а в целое конструкторское бюро, где и велись все разработки. Я же стал мальчиком на побегушках, выполнять различные мелкие поручения стало моей основной работой. На что-то большее я просто не был способен. Королев и Цандер меня пытались привлечь к своей работе, но для меня это было чем-то за гранью понимания. А если быть точнее, я и не стремился этого делать, я прекрасно понимал, что это просто не мое. Мне рано или поздно придется покинуть это место, и не хотелось, чтобы потом из-за того, что я что-то не сделал или не доделал, получил нагоняй. «Семен, о чем задумался?» – спросил Королев, оторвавшись от чертежного стола. «Да ни о чем особенном, просто подвис от скуки», – честно ответил я. «У меня для тебя, Семен, есть хорошие новости». «У меня выходной?» – улыбнувшись, спросил я. «Почти, сегодня у меня предстоит встреча с одним человеком, и я хочу тебя взять с собой», – хитро улыбаясь, сказал Сергей. «И куда мы собираемся?» «Скоро увидишь. Самое главное, не лезь в разговор, пока я тебе не скажу». «Все понятно?» «Понятно. Тогда жди, я тебя позову», — сказал Королев и продолжил работать. Я отошел от стола, в не самом лучшем расположении духа. Это было связано не с тем, что я не хотел никуда ехать, наоборот, я уже был весь в нетерпении и уже не мог ни о чем думать, как о будущей встрече и предстоящем разговоре. То разговор состоится, у меня не было никаких сомнений. В общем, я весь день был на иголках и не мог ни о чем думать. И когда наконец-то ко мне подошел довольный Королев, мне хотелось его не только обматерить, но и применить к нему физическую силу. «Нам пора», — сказал довольный Сергей и показал, чтобы я следовал за ним. Больше он мне ничего не говорил, да и мне пока нечего было спрашивать. Так мы спустились из корпуса, возле которого стоял автомобиль. «Садись на заднее сиденье, сегодня с комфортом поедем», — сказал Королев, а сам открыл переднюю пассажирскую дверь и сел первым в автомобиль. Я не отставал и уже через несколько секунд сам сидел на диване и рассматривал водителя. Он мне очень напоминал одного актера, из-за чего мне хотелось задать ему несколько вопросов, но они точно были бы неуместны, и я просто повернул в сторону окна и только и видел, что пролетающие дома. Мне было интересно, куда мы едем, но спрашивать я постеснялся, и поэтому приходилось просто гадать. Мы ехали в центр города, и мне уже стало казаться, но в Кремль мы не поехали. Так и не доехав до него, мы свернули к одному неприметному дому и заехали в его внутренний дворик. Водитель остановился прямо у черного входа, у которого стоял неприметный человек в штатском. «Пошли, Семен, нас уже, наверное, заждались, и думаю, не стоит злоупотреблять гостеприимством». «Я готов», — спокойно сказал я, уже практически готовый ко всему. Мы вышли из машины и дальше уже шли в сопровождении мужчины в штатском. Пройдя по коридору, мы вышли к лестнице и, пройдя коридор, оказались у лестницы. Поднявшись на второй этаж, я сразу увидел дверь, за которой нас определенно ждали, так как около нее стояли еще двое в штатском. «Парень, ты пока подожди здесь, а вы, Сергей Павлович, проходите», — сказал один из штатских и открыл дверь. Королев, взглянув на меня и пожав плечами, прошел внутрь, а я остался стоять у стены в окруженной со всех сторон верзилами. То, что это были военные, я не сомневался, и не сомневался в том факте, что бежать можно даже и не пробовать, все равно из этого ничего не получится. Поэтому я стоял у стены и рассматривал своих охранников, и старался прислушиваться к любым звукам. Особенно меня интересовали те, что могли звучать из-за двери, но оттуда не доносилось ни единого звука, и мне приходилось гадать, о чем конкретно они сейчас там говорят. Ждать пришлось долго, и в какой-то момент я уже начал нервничать, но, услышав приближающиеся шаги, быстро взял себя в руки. Сейчас самым главным для меня было увидеть Королева и по его внешнему виду постараться понять, что меня ждет. Дверь открылась, и я увидел раскрасневшегося Сергея. Данное обстоятельство не могло меня обрадовать, но я уже был в том положении, в котором было поздно отступать. «Иди, Семен, тебя уже ждут», — сказал каким-то обреченным тоном Королев, что я уже был точно уверен, что ничего хорошо меня не ждет. Пропустив мимо себя Сергея, я вошел в комнату и увидел сидящего за столом Молотова, а возле самой двери стоял еще один в штатском. «Здравствуй, Семен, я рад с тобой познакомиться», — начал добродушно говорить Молотов, «а поговорим мы вас в другом месте». «Арестовать его». Глава 5. «Давно у меня не было такого, чтобы я за один день ездил, успел поездить два раза на автомобиле, тем более разных автомобилях. Вот только радости от этого у меня не было совсем. И не радовался я по очень простой причине: меня арестовали». В комнате с Молотовым я пробыл считанные секунды, меня быстро скрутили и потом, подхватив под руки в прямом смысле этого слова, вынесли из дома. Королев шел неподалеку и искренне извинялся, пытаясь объяснить, что в произошедшем его вины нет. Но мне это не нужно было объяснять, так как я и так знал, что вины Сергея в этом нет. Я сам хотел этой встречи, вот и получил, чего хотел. А теперь я сидел в машине на заднем сиденье, прижатый с двух сторон двумя бугаями. «А куда мы сейчас едем?» — спросил я. Тишина, которая была в салоне автомобиля, наводила на меня самый настоящий ужас, и мне хотел как можно скорее от нее избавиться, и самым лучшим способом было заговорить. Я не ждал ответа, но молчать я больше не мог. «Скоро узнаешь», — грубо ответил бугай справа. «С этим я точно не поспорю, но и не вижу смысла скрывать. Убежать от вас у меня все равно нет шансов, поэтому, может, со мной поделитесь этой тайной». «Не переживай, Эн, долго осталось ждать, еще 5 минут и придем на место», — сказал все тот же бугай, и больше как бы я ни пытался его разговорить, у меня ничего не выходило. Все в машине молчали, и даже когда мы приехали на место, мне не сказали и слова. Мои сопровождающие вышли из машины и, снова подхватив меня под руки, понесли в кирпичное здание. Я хотел пойти на своих ногах, но несколько раз попробовав сделать хоть шаг, я не почувствовал земли под собой. Идти самостоятельно было невозможно, сопротивляться тоже было не имело смысла, и я просто, вися на руках, ждал, когда меня донесут до места, где со мной начнут разговор. Я уже не надеялся, что все для меня закончится благополучно, но и мириться со своей участью я тоже не желал. Меня пронесли сначала через металлическую дверь, которая быстро сначала открылась, а потом также быстро закрылась. Потом меня протащили по узкому коридору, и я только и видел, как за нами закрываются внушительного вида решетки. Потом я увидел ряд металлических дверей, одна из которых была открыта. Туда меня занесли и посадили на стул. Бугаи, убедившись, что я сижу смирно, отошли к дверям, и мы все вместе стали ждать того, кто со мной придет говорить. Я уже начал сомневаться, что ко мне придет Молотов, и больше склонялся к тому, что появится какой-нибудь дознаватель. Но мои сомнения быстро исчезли, когда в камеру вошел человек, с которым я искал встречи. «Добрый день, молодой человек, вы хотели со мной встречи, вот ваши пожелания избылись. Итак, о чем вы хотели со мной поговорить?» — не став тянуть, сразу спросил Молотов. «Я думал, что мы поговорим немного в другой обстановке, но ведь не мне решать это. Вам не нравится место, в котором мы сейчас находимся? Как по мне, оно располагает к общению, а заодно убирает ненужные иллюзии. Может, у меня и присутствовали ненужные иллюзии, но я не настолько наивный, чтобы верить в чудеса. Скажите, у Сергея Павловича из-за меня не будет никаких проблем? Пока он выполняет свою работу и не занимается тем, чему ему не положено, у него все будет хорошо. А кто решает, тем ли он занимается? Если вы, молодой человек, хотели поговорить о Королеве, то я не против развить эту тему, но я сомневаюсь, что именно эту тему вы хотели со мной обсудить. Вы правы, Вячеслав Михайлович, я хотел поговорить с вами на более интересные темы, но хотел поговорить с вами наедине. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь знал, о чем мы с вами будем говорить. Здесь находятся люди, в которых я уверен, и мне от них нечего скрывать, — спокойно взглянув на стоящих у дверей бугаев, сказал Молотов. «А если в этом будет упоминаться ваша жена?» Мои слова хоть и прозвучали неожиданно для Молотова, но он даже не дернулся. Но хоть по его лицу было невозможно понять, какие эмоции он сейчас испытывает, но вот то, что сейчас тот обдумывает мои слова, при этом ничего не говоря вслух, говорило для меня об очень многом. «Оставьте нас наедине», — после минутного молчания сказал Молотов. Приказ Молотова был выполнен мгновенно, и бугаи, открыв дверь, вышли из камеры, оставили нас наедине. «Итак, я выполнил ваши пожелания, а теперь я хотел бы, чтобы вы без всяческих проволочек начали говорить, или в противном случае вам придется это сделать, но чувствовать вы себя будете не очень хорошо. Так что выбор за вами, молодой человек, и я советую вам не тянуть с решением. Умеете вы уговаривать», — улыбнувшись, сказал я. «Итак, я думаю, вы уже успели навести про меня небольшую справку и уже поняли, что в моей истории скорее всего есть какие-то нестыковки. Вот только я хочу вас разочаровать, парень, про которого вы пытались узнать всю подноготную, действительно является сыном не совсем бедной семьи, работающей на земле. С ним произошел один несчастный случай, который перевернул всю его жизнь. До этого у него были какие-то мечты, желания, и если вкратце, он был совсем другим человеком. Сейчас же перед вами сидит тот, кто оказался в теле парня не по своему желанию и сам по своему желанию искал с вами, Вячеслав Михайлович, встречи». Договорив, я посмотрел на Молотова, ожидая, что тот задаст мне какие-то вопросы. Но тот ничего не говорил, он, не отводя взгляда от меня, смотрел мне прямо в глаза. И от его взгляда у меня пробежали мурашки по спине, после чего я сразу продолжил говорить. «Меня зовут Владимиром, и я из 2025 года. Как я попал в это тело, сейчас не имеет значения, так как на этот вопрос я не знаю ответа, но зато я немного знаю историю и хотел бы с вами ей поделиться. И при чем тут моя жена?» — не дав мне договорить, спросил Молотов. «При том, что благодаря ее деятельности в будущем вы потеряете расположение своего товарища и попадете в опалу. Что она сделает?» — нахмурившись глухим голосом, спросил Молотов. «Она будет делиться с посторонними людьми тем, что услышит от вас, из-за чего проблемы будут не только у нее. Большего рассказать не смогу, потому что я просто не помню». «И почему вы этого не помните?» «Потому что в моем времени уже нет СССР, и молодежь уже не помнит историю, им это не интересно. Даже в учебниках по истории про вас упоминают лишь в качестве участника переговоров с фашистской Германией и составлением одного примечательного акта, из-за которого потом будут клеймить всю страну», — выпалил я на одном дыхании. «Из-за чего это будет клеймить целую страну? А что делают с поверженным врагом? Его обвиняют во всех смертных грехах. Я не могу сказать, что во время существования СССР не было плохого, его было предостаточно, но в то же время было и много хорошего. Но кто хочет помнить хорошие, когда проще заработать себе бонусы, стремясь принизить все достигнутые достижения, при этом нещадно коверкая историю? Бонусы — сейчас прозвучало много слов, но давайте я вам расскажу то, что будет происходить в ближайшее время», — перебил я Молотова, и это ему не понравилось, но он промолчал, а я решил быстрее выговариваться, при этом стараясь припомнить все значимые события. «Через год будет выбран канцлером Адольф Гитлер, потом будет подожжен Рейхстаг, и в скором времени вся Германия будет подчинена фашистскому режиму. Потом в скорости умрет Гинденбург. Но это все будет только началом. Германия будет развиваться семимильными шагами, готовясь к войне. В это время и мы будем стараться не отставать. Индустриализация в СССР сделает большой скачок, и мы уже не будем сельхозхозяйственной страной. Будут развиваться многие направления. А потом случится война в Испании, где мы примем добровольческое участие и будем обкатывать не только технику, а еще и людей. А потом Германия начнет отхватывать себе территории, а весь так называемый цивилизованный мир будет смотреть на это, закрыв глаза, и ждать, когда Германия насытится. Будет захвачено много территорий, и в конце концов дело дойдет до Польши, которая до определенного момента была союзником Германии. В это время и будет заключен пакт, который позволит отсрочить войну между СССР и Германией и даст время на подготовку к грядущей войне. При этом ваши усилия по заключению союза с Англией и Францией не увенчаются успехом. В общем, получится так, что СССР и Германия разделят Польшу, и начнется Вторая мировая война, в которой по сути никто особо не будет воевать, кроме, конечно, Польши. В конечном итоге выйдет так, что СССР вернет себе свои земли, а потом войны пойдут одна за одной. Точнее, мы сначала успеем повоевать в Китае с Японией, потом у нас случится война с Финляндией, и потом уже начнется война с Германией, которая продлится долгих 5 лет. Мне еще раз сказать или этого пока будет достаточно? Мне этого хватит, сказал Молотов и встал со стула. Я сейчас вынужден вас покинуть, но наш разговор еще будет продолжен. Молотов вышел из камеры, и я остался в одиночестве. Я точно не ожидал подобного развития событий, и то, что мне больше не стали задавать вопросов, выбило меня из колеи. Я не мог поверить то, что меня оставили одного. Первые мысли, которые появились после того, как я успокоился, были о том, что мне не поверили. «Вставай!» – послышался рядом суровый голос, и я, подняв взгляд, увидел рядом с собой появившегося словно из ниоткуда бугая, что глаза вылупил. «Вставай давай! Или ты хочешь, чтобы к тебе силу применили?» После этих слов меня уговаривать больше не нужно было, я встал со стула и почувствовал слабость в ногах, они были у меня словно ватные. Сделав несколько шагов, я прочувствовал, что силы ко мне начали возвращаться, но уже к этому моменту я снова оказался подхвачен, и картинка передо мной начала быстро меняться. Практически пролетев через несколько коридоров, разделенных между собой знакомыми решетками, я оказался в небольшом помещении, в котором были только дощатая койка и ведро, стоявшее в углу. «За что боролся, на то и напоролся», хмуро рассматривая свое новое жилье, сказал я. В принципе, сейчас, сидя на жестких досках, я уже понимал, что рассчитывать на какой-то другой исход я не мог. Мне бы при любом раскладе бы никто бы не отпустил. В своих мечтах я, может, и представлял, что сейчас со мной будут обращаться как с царем и сделают все от себя возможное, чтобы мне угодить. Но фантазии разбились об жестокую реальность, и на эту реальность я сейчас смотрел, не отводя глаз. Уныние, овладевшее мною в первые дни после ареста, незаметно для меня сменилось на равнодушие, и теперь я совершенно спокойно относился ко всему тому, что происходило вокруг меня. И если положить руку на сердце и сказать все как есть, то и событий было до безобразия мало, их, можно сказать, и не было. Все события сводились к тому, что 3 раза в день мне приносили еду и 1 раз меняли ведро. Еда была отвратительной, но объявлять голодовку я не собирался, и поэтому, кривясь и стараясь не жевать особо противные куски, просто глотал их. В камере я успел провести неделю, и это я точно знал по отчерченным на стене палочкам. За это время со мной больше никто не разговаривал, и я был предоставлен сам себе. Вот только заняться мне было совершенно ничем. Ходить из стороны в сторону быстро надоедало, тем более ходить в угол, где стояло ведро, мне вообще не хотелось. Запах там стоял отвратительный, но спустя несколько дней я уже к нему привык и не испытывал прежнего отвращения, но находиться рядом с ведром мне все равно не хотелось. Лежать на твердой кровати тоже уже не было никаких сил, и отлежав все бока, потом вставал и ходил по кругу, пока и это занятие мне не надоедало. Раньше я не представлял, что такое одиночество, зато теперь мне это слово было знакомо не понаслышке, и хотелось избавиться от него любыми способами. Даже нелюбимые мною книги сейчас бы были самой желанной вещью. На выход послышалось мне из неожиданно открывшейся двери. Я взглянул на дверь и увидел смотрящего на меня из-под лобья охранника. Смотрел он на меня недовольно, и я, не желая его сильно злить, быстро отошел от стены и пошел к двери. Я впервые практически за 2 недели покинул камеру и немного с удивлением смотрел на то, что провожатый у меня был всего один, и при этом он даже не пытался меня силком тащить на себе. «Иди и не отставай», — скомандовал охранник и пошел впереди, даже не оглядываясь на меня и не проверяя, иду я за ним или нет. Но играть в никакие игры с охраной я не собирался, и поэтому шел покорно позади. Я не отставал, но и не приближался вплотную, стараясь выдерживать одинаковое расстояние примерно в 1 метр. Так мы и шли, точно отдаляясь от выхода из здания, и я был практически уверен, что мы находимся в самом центре здания, в самой безопасной его части, и пройдя которое, мы добрались до административной части, в которой от пола до потолка все выглядело совсем по-другому. На полу лежала дорогая плитка, стены были выкрашены краской успокаивающего цвета, а потолки были привычных белых тонов. Прошли мы по этому коридору совсем немного, и остановившись у двери, обитой коричневой кожей, охранник в нее постучал. «Войдите». Я услышал знакомый голос и уже знал, что обещанная со мной встреча произойдет прямо сейчас. Дверь передо мной открыли и, легонько подтолкнув, направили прямиком в кабинет, зайдя в который, я увидел 2 человек. Одного из них я сразу узнал, а вот 2-го я видел впервые. Рядом с неизвестным стоял огромный прибор, и он на нем что-то крутил. «Заходи, Владимир, мы тебя как раз заждались». «Присаживайся, сейчас мы продолжим нашу беседу», — сказал Королев, посматривая на меня. «Это полиграф?» — садясь на стул, спросил я, уже примерно понимая, с чем мне предстоит иметь дело. «Ты знаешь про такое устройство?» — немного удивившись, спросил Молотов. «Пусть я с ним ни разу вживую не имел дел, но я видел достаточно фильмов, где они были, да и несложно догадаться, что просто на слово верить вы не будете. Поэтому вы и нашли способ меня проверить. Радует одно, что вы решили это сделать без применения силы. Еще не поздно, можно, если хочешь, все переиграть и сделать, как ты не хочешь», — улыбнувшись, сказал Молотов. «Лучше обойти более мирным способом. Я бы хотел, чтобы все части моего тела остались в целостности и сохранности. Тогда сейчас не дергайся и будем считать, что ты начал сотрудничать со мной. Как будто до этого я хоть как-то оказывал сопротивление», — тихо про себя пробубнил я, а вслух сказал другое: «Я готов, делайте все, что нужно». А дальше неожиданно для меня Молотов заговорил на английском языке. Познание в иностранных языках у меня было очень слабым, да и последний раз я слышал чужеродную речь, когда учился в школе, а было это очень давно, и поэтому мне ничего другого не оставалось, как просто наблюдать за тем, как два человека общаются между собой. «Понимаешь, о чем мы сейчас говорим?» — спросил неожиданно Молотов, повернувшись ко мне. Увы, но ни слова не понял. «Единственное, что я знаю, что вы говорите на английском языке, и все мои знания на этом и заканчиваются», — честно ответил я. «Вот сейчас и проверим», — сказал Молотов, а следом за этим мужчина встал со стула и подошел ко мне. Мужчина не просто стоял возле меня, а начал опутывать меня проводами с головы до ног, и за считанные секунды я точно превратился в новогоднюю елку. И не походил я на нее лишь только тем, что не мог светиться в темноте. Как только я был полностью опутанный, мужчина, удовлетворенно посмотрев на меня, вернулся на свое место. Мужчина, посмотрев на Молотова, что-то произнес, и после все внимание было сосредоточено на мне. «Ита, если ты выдаешь себя за того, кто прибыл из будущего, то ты прекрасно понимаешь, с чем сейчас будешь иметь дело, поэтому я не буду тебе объяснять очевидных вещей, и мы сразу перейдем к делу. Скажи, ты мужчина?» «Да». «Ты ел сегодня утром?» «Да». «Ты знаешь, с кем сейчас разговариваешь?» «Да». Следующего вопроса Молотов не успел задать, так его перебил иностранец, и они, быстро перекинувшись несколькими фразами, снова посмотрели на меня. «Формальности выполнены, теперь мы можем продолжить разговор, но для начала мы пройдемся с того, что ты мне уже успел рассказать». Отказаться, само собой, я не мог, да и высказывать что-либо тоже не имело смысла, поэтому я стал ждать вопроса. И первый вопрос был посвящен жене Молотова, и я был вынужден снова рассказать все, что знал. Кроме этого, Молотов задавал вопросы, на которые я отвечал коротко, наблюдая при этом, как мужчина за полиграфом делает какие-то пометки у себя в тетрадке. Разговаривали мы о его не так и долго, так как знания у меня о ней были слишком скупы, но, видно, Молотова устроили мои ответы, и он перешел к другим вопросам. Разговаривали мы с ним очень долго, и под конец беседы я выбился из сил настолько, что я уже не хотел ничего, кроме как немного отдохнуть и посидеть в тишине. Отвыкший за столько дней от общения, я уже устал бесконечно говорить, да и горло у меня настолько пересохло, что язык уже ворочался с большим трудом. Но это нисколько не смущало Молотова, и, отпив из протянутого мне стакана, мы продолжили разговаривать. Отпустили меня лишь, когда сам Молотов был удовлетворен разговором. И только тогда меня снова вернули в камеру, так ничего и не сказав напоследок. Я был в замешательстве и не знал, чего мне ждать дальше. Я снова оказался в камере, но теперь кое-что изменилось и в положительную сторону. Теперь у меня в камере, кроме ведра, появилось и огромное количество книг. О большем в таком положении я и мечтать не мог. Изредка я слышал за дверью голоса, но в мою камеру входили только однажды в день, и лишь чтобы поменять ведро, и при этом со мной так и ни разу и не заговорили. Дни сменялись, и только количество черточек росло на стене. Как только количество черточек становилось ровно 10, я их зачеркивал и начинал новый десяток заново. Так постепенно количество черточек стало настолько много, что считать их было просто страшно. Но я считал, и по моим подсчетам в камере я прожил уже куда больше года. За стенами уже был конец зимы 33-го года, и настало время, когда события, происходящие в мире, начнут менять весь мировой порядок. И я очень надеялся, что и про меня наконец-то вспомнит, а то жизнь в заточении хоть уже и не была такой тяжелой, как прежде, но сидеть и держать все мысли в голове уже не было мочи. Хотелось выйти на простор и вдохнуть свежий воздух, а заодно посмотреть, как обстоят дела у Королева и Цандера. Если я правильно помнил, то у них уже получилось добиться определенных успехов в ракетостроении, но если ничего не поменять, то развитие данной области будет замедлено. Но думать об этом было бессмысленно, нужно действовать, а сидя в камере сделать это было просто невозможно. И пусть Молотову было рассказано много, вот только я совершенно не был уверен, что к моему мнению хоть немного прислушаются и начнут хоть что-нибудь менять. Надеяться и о чем-то мечтать я уже давно перестал, сейчас я только ждал, когда за мной придут. Ведь рано или поздно это случится и хотелось бы, чтобы это случилось как можно раньше. На выход. Послышал я голос от двери и, посмотрев изумленным взглядом на охранника, даже не поверил, что обращаются ко мне. В последний раз со мной говорил сам Молотов, и тут спустя год со мной наконец-то заговорили. «Ты не понимаешь, что я сейчас тебе говорю?» — раздраженно спросил охранник, входя в камеру. «Понимаю, я уже готов», — вскочив с кровати, сказал я. Мы вышли в коридор, в котором я был всего трижды, и почему-то мне казалось, что в ближайшее время я больше не пройду этим коридором. Шли мы не той дорогой, что водили меня на допрос, и не той, что меня привели в камеру. Сейчас мы шли новым путем, и я не знал, куда он может привести. И пусть я чувствовал, что не вернусь в свою камеру, но это могло и означать, что со мной решили покончить, чего явно мне не хотелось. «Держи», — сказал охранник и протянул мне мешок, — «одень его на голову и помалкивай». После этих слов предчувствия у меня стали не очень хорошими, но спорить я не стал. Сбежать у меня все равно не было шансов, и поэтому я покорно натянул мешок на свою голову. Теперь я не видел, куда меня вели, и приходилось ориентироваться на остальные свои чувства и особенно на слух. Я слышал, как открывались и закрывались решетки, а потом я услышал шум, который можно было услышать, оказавшись на улице. Но прислушаться к шуму я не успел, так как услышал щелчок, а потом мою голову нагнули и толкнули вперед. Я точно оказался в машине.